Филипп Фламе Лучезарный. До самого позднего вечера он, как обычно, в последние дни старался сделать максимальное количество дел. Есть определенные сложности с тем, что их с Еленой на ночь магия переносит друг к другу. Нет возможности уехать на несколько суток, только если брать девушку с собой. Но он пока не хотел, это небезопасно для нее. Вот и улетал Филипп поутру, работал до поздней ночи, максимально оттягивая момент перехода ко сну. Зато не нужно тратить время на обратный путь. В этот раз все было так же. Глубокой ночью он лег спать, а утром проснулся там же, в комнате в трактире. Непонимающе осмотрелся, задумчиво встал. Что не так? Почему его не перекинуло к Елене? Тревожный звоночек. Артефакты, которые он надел на жену, молчали, не подавали сигналов, что она в беде, но... Интуиция встревоженно заворочилась. Пришлось быстро собираться и мчаться во дворец. И уже на подлете он понял, что интуиция неспроста взволнованно ему намекала, что ситуация непростая. Слуги и охрана прочесывали парк и округу. А стоило ему приземлиться на крыльце, к нему подбежали телохранители, приставленные к жене, и сообщили, что она исчезла. «Как? Когда? Похитили? Требования уже выдвинули?» Коротко выдохнув сквозь сжатые зубы, спросил Филипп. «Из малого дворцового храма. Леди шла на обед с лордом Гербертом, сопровождал лакей. Я следовал в отдалении, как вы и приказали, чтобы не беспокоить и не давить своим надзором. Леди как раз была у двери храма, когда какая-то женщина закричала далее по коридору, и что-то обрушилось. Лакей бросился туда, мы с госпожой остались ждать. И...» — поторопил Филипп. Телохранитель чувствовал свою вину, докладывал подробно. Леди открыла дверную створку, заглянула и быстро заскочила в храм. Я сразу же последовал за ней, но когда вошел, ее уже не было. «А что было?» «Масло на полу. Упали несколько лампад, мрамор был настолько скользкий, что я даже не удержал равновесия, прокинулся. В центре алтаря светились остатки пентаграммы переноса». Филипп долго опрашивал телохранителя, тот принес клятву, солгать не мог. Да и смысла ему не было. И, конечно, Феникс лично проверил храм. И поговорил со слугами, и с тем лакеем. Но никто ничего не знал и не видел. «Да, накрыли к обеду на веранде по распоряжению лорда Герберта Фламе. Да, сопровождали Елену туда. Да, был крик и грохот, одна из горничных испугалась мыши, скакала, как горная коза, и уронила стойку с подарочным серебряным сервизом, украшавшую коридор. Да, из ее жалования вычли затраты на восстановление поцарапанного пола. Нет, леди Елена не отходила никуда с того места, где ее оставили. В малый храм вошла в одиночестве. Там было пусто, поисковые заклинания четко показали, что кроме нее в помещении никто другой не присутствовал, даже жрец-смотритель. Лорд Герберт в это время уже был за столом вместе с дочерьми. Нет, в момент исчезновения леди Елены вреда он ей не мог причинить. А вот куда именно вел портал из храма, вычислить не удавалось. Обычно остаются хотя бы какие-то следы. Обрывки заклинаний, хотя бы вектор можно определить. Тут же этот вектор словно упирался в стену. Елена испарилась. Ни остатки энергии переноса, ни артефакты, надетые на нее, не позволяли вычислить, где же она сейчас. Его жена словно испарилась. Будто исчезла из мира. Или перенеслась в свой. Прошло несколько дней. Приглашенные в помощь маги все проверили и перепроверили, восстановили хронологию событий, отследили все возможные чары, были опрошены абсолютно все разумные существа, обитающие во дворце. Елены не было в этом мире. А несколько жрецов, которых тоже пригласили на помощь в расследовании, сумели определить, что живое существо, находившееся в пентаграмме в момент активации, перенеслось на родину. Где именно эта родина, они не знали. Но божественное слово, услышанное ими, было именно таковым. Филипп так и не переносился больше ночами к жене, а она к нему. Темное время суток проходило в одиночестве и думах. В попытках найти способ либо затянуть Елену сюда, либо перенестись к ней и вернуться сюда вдвоем. Или, если иначе никак, остаться с ней в ее мире. Он не успел осмотреться на земле, но если придется, освоится и найдет способ выжить. Одно Филипп знал точно, он женат. Другой жены ему не нужно, а эту он любит. Вот так, незаметно, не понимая того и не осознавая до конца, он влюбился и пропал. До конца своих дней этой жизни он хочет быть рядом с ней. Осталось понять, как это осуществить и найти виновных. Филипп не верил, что произошедшая случайность. Кто-то тщательно спланировал и совершил эту череду случайностей, которые не причинили вреда женщине Феникса, но убрали ее с глаз и из его жизни. И он упорно думал на дядюшку Герберта или на Луидору, хотя и не мог подтвердить свои подозрения фактами. Первый в этот момент был в другом месте и на глазах слуг, а вторая замужем и на другом конце королевства. Разумеется, это не исключает того, что действовали нанятые ими специалисты, и вот как раз это и пытались выяснить по приказу Филиппа. Кто, когда, как, кто нанял, чем платил или угрожал, как именно все провернули и каковы условия. Где-то в божественных чертогах. «Ну и зачем?» — спросила Цасси, прогуливаясь по яркому солнечному залу, отделанному янтарем и яшмой. «Это не я. Смертные сами все осуществили, я их только свел», — открестился бог лета. «Ну, не только. Ты жульничал, подкинул яйцо Феникса и допустил, что он сумел провести женщину в свой мир». «Но ты ведь тоже помогала соединиться влюбленным?» «Котики, друг пламенный мой, котики. Без котиков и зеркал переход неосуществим, и ты это знаешь. А ты нарушил равновесие. Смертные прошли между мирами с материальными вещами и драгоценностями. Так нельзя». «Но никто же не знает об этом», — поморщился бог лета. Ему не нравилось, что Цесси указывает на его промахи. «Ты уверен? А как же покровитель мира женщины? Я не рискую связываться с ними напрямую и нарушать их правила. Ты знаешь уговор, дорогой друг». Дорогой друг, который уже целую вечность пытался перестать быть другом и стать кем-то более близким как к душе, так и к телу роскошной снежной красавицы, с досадой поморщился. Но тут же взял себя в руки, подошел к Цасе, предложил ей локоть, чтобы сопроводить на прогулку, и спросил. «Но ты ведь мне поможешь, несравненная?» «Не так быстро», — тонко улыбнулась богиня зимы и поправила вырез роскошного белого шелкового платья, расшитого ледяными снежинками. «Мое время еще не пришло, снега еще не укрыли миры своими волшебными покрывалами. Время зимних чудес еще не наступило». «А если чуть-чуть? Самую капельку? Ну, хоть подскажи. Цасси, дорогая, у тебя же такой богатый опыт шалостей». Шалости богини зимы ни для кого из их божественных друзей секретом не были. Но она была умна и осторожна. Никогда не совершала ошибок и не нарушала баланс миров. «Котики, милый друг, котики и зеркала решают все», — опять намекнула роскошная женщина. «Обычные котики, а не оборотни или фамильяры. 9 кошачьих жизней — это так удобно». Цорк накрыл тонкие и прохладные пальцы дамы своей горячей ладонью и сделал себе мысленную пометку «Нужен кот». Лучше рыжий, большой и яркий. Рыжий цвет самый летний и красивый, как искренне считал бог лета и огня. Хотя белый тоже красив, но так холоден. Ну да ничего, он все-таки растопит сердце неприступной Цасси. У него впереди вечность. Никуда она от него не скроется.